лежащих на палубе раненых. Глаза лейтенанта Джефферсона и остальных пленных округлились. «Все, лейтенант, как видите, мистер Карпов хороший доктор, сразу же излечивает болезнь. Надеюсь, вам все понятно? А по поводу консула будем считать, что вы пошутили. Здесь я для вас и консул, и главнокомандующий, Господь Бог, и ваше будущее зависит исключительно от вас самих. Я не маньяк. Лишние трупы мне не нужны. Советую ответить на все вопросы добровольно. Если откажетесь, у нас есть препараты, которые вывернут вас наизнанку, но сделают полными дебилами. Оставлять вас в живых после этого будет просто негуманно. Тем более я не смогу предъявить вас в таком виде журналистам и береговым властям. Решение за вами. Либо будете говорить со мной, либо с доктором Карповым». Сказанное оказалось весьма доходчивым. В решительности действий пиратов-наркоторговцев пленные больше не сомневались. Березин вел допрос очень грамотно, спрашивая об одном и том же по-разному, но получить ценную информацию не надеялся. Так оно и оказалось. Им было приказано задержать судно наркоторговцев ТЗ, направляющееся к Кюрасао для погрузки большой партии кокаина с венесуэльского танкера. До ухода танкера никаких действий не предпринимать, а только наблюдать. На ехидный вопрос Березина, не думали ли они, что постоянное присутствие военного корабля просто сорвет встречу с танкером, и никакой перегрузки наркотиков не состоится, американцы ответить не смогли. Их дело — выполнять приказ, а думать начальству. Поняв, что больше из пленных ничего не выжить, он махнул рукой и продолжил уже на русском. «Все, Андрей Михайлович, мне они больше не нужны. То, что вам надо, они все равно знать не могут, а то, что знают, мы и без них знаем. Пойдемте побеседуем, Леонид Петрович. Вижу, что у вас накопилось очень много вопросов». Когда Березин и Леонид вошли в каюту, начальник экспедиции снова предложил капитану сесть, а сам достал из бара коньяка две рюмки. «Давайте отметим успешно начало нашей операции, Леонид Петрович, а потом я расскажу вам очень много интересного. Только сначала хотел бы услышать ваши соображения. Как вы представляете все это?» «Пока слабо представляю. Из известных мне фактов напрашивается вывод, что какая-то организация, которую вы представляете, владеет техникой перемещения во времени и старается использовать ее в своих целях, засекретив операцию насколько возможно. Для этого выбрано неприметное гражданское судно с ничего не подозревающим экипажем, так как если озвучат истинную цель, в это все равно никто не поверит. Цель экспедиции — грабеж испанских золотых конвоев с реализацией золота в 21 веке. Экипаж подобран с таким расчетом, что здесь подавляющее большинство тех, кто не против. Некоторые не совсем законные негоции, если есть возможность провернуть ее безопасно. На этом факты заканчиваются и начинаются одни предположения». «И каковы предположения?» «Трудно что-то прогнозировать, не зная возможности установки. Как часто можно делать переходы во времени? Ограничено ли количество переходов? Как далеко и насколько точно можно прыгнуть? Перемещает ли установка только во времени или может переместить и в пространстве? Иными словами, может ли она перебросить нас из Карибского моря в Черное, подальше от разгневанных американцев? Слишком много неизвестных составляющих». «Браво, Леонид Петрович! Теперь позвольте небольшую вводную лекцию. Возможно, вы слышали об эксперименте «Радуга», проводимом американцами на эсминце «Элдридж» в 42-м году. Был еще снят фантастический фильм «Эксперимент Филадельфия» на эту тему». «Да, и читал, и фильм смотрел. Честно говоря, на сказку похоже. Как Элдридж исчез в Филадельфии и появился в Норфолке». «Так вот, Леонид Петрович, это не сказки. Американцы случайно столкнулись с этим эффектом, но не смогли его практически применить и всячески засекретили результаты эксперимента. Все рассказы очевидцев объявили вымыслом, и все годы после этого всячески отрицали произошедшие события. Но, сами понимаете, наша разведка не могла пройти мимо такого факта, и в Советском Союзе началось изучение этого явления. Долгое время ничего не получалось. Успех был достигнут как раз перед развалом страны. А после этого стало не до исследований. Финансирование прекратили, люди разбежались. К счастью, не все. И нам удалось довести эксперимент до логического завершения. То, что вы видите вокруг, это практический результат долгих лет упорного труда». «То есть перемещения во времени были раньше просто чисто научные, так сказать, лабораторные опыты без практической выгоды?» «Именно так. Сначала отправляли небольших роботов с видеокамерой, потом одного человека, потом нескольких, но это были именно лабораторные опыты, когда удавалось просто заглянуть в прошлое. Только в прошлое проникнуть в будущее пока не удается. Конечно, путешественники во времени приносили ценную информацию, но это могло заинтересовать разве что историков. Опыты эти чрезвычайно сложны и дороги, поэтому позволить себе подобное чисто в научных целях может только богатое государство. Наше же государство, давайте смотреть правде в глаза, больше озабочено тем, как бы о нас не подумали плохо в очередной раз в Евросоюзе или в Штатах, дабы не упали цены на нашу нефть. Вот мы решили сохранить результаты этих уникальных разработок. Когда-нибудь они все же понадобятся России, но работать на голом энтузиазме никто не будет, это вы и сами понимаете». Вот и был предложен способ финансирования, скажем так, не совсем обычный. Сделать установку достаточно больших размеров, чтобы появилась возможность перемещать во времени предметы большой массы. Морское судно идеально подходит для этих целей. Оно полностью автономно, мобильно и может вплотную подобраться к самому источнику финансирования, то есть может заняться экспроприацией ценностей у тех, кто несколько столетий грабил Америку. Ценностей уже собраны в одном месте, не надо искать их по всему континенту. Достаточно просто изъять их с испанского галеона. Но не приведет ли это к изменению истории, и мы вернемся совсем в другой мир, не тот, который мы покинули? Теоретическая возможность есть, но говорить о серьезных изменениях не приходится. Наши аналитики это напрочь отвергают. Мы не будем вмешиваться в ход войн, смещать королей и прочие. Испанцы потеряли очень много золота и серебра в процессе транспортировки. Мы знаем даты выхода всех крупных конвоев с ценностями. Знаем также постигшую их участь. И для хода истории особой разницы нет. Утонут ли они вместе с грузом золота, или золото перейдет на ТЗ, а галеоны пойдут на дно поржняком. Для истории ровным счетом ничего не изменится, а если при этом пострадают несколько десятков или даже сотен искателей приключений на ходе истории, это тоже никак не отразится. Ни эти искатели наживы, сброд из припортовых кабаков, нищие, дальго и несколько более-менее высокородных донов вершили историю. Повторяю, радикально вмешиваться в ход истории мы не собираемся. Интересно. Из ваших слов можно сделать вывод, что переносы во времени не ограничены по количеству раз и какими-то временными рамками, и мы каждый раз будем совершать новый переход, чтобы достать очередной золотой конвой, а не искать его на удачу в одном времени, я прав? Да, прав, Леонид Петрович. Вы можете логически мыслить, и в связи с этим мне бы хотелось поговорить о том, как лучше использовать ТЗ в качестве каперского корабля. Вы все же моряк, капитан, в отличие от меня и Андрея Михайловича. За наших абордажников и речи нет. Они годятся только для финальной части операции, когда придется действовать на палубах галеонов. Я могу предложить следующее. Все конвои испанцев собирались в Гаване перед выходом в Атлантику. Из порта Веракрус на побережье Мексиканского залива приходили корабли с серебром, а из Пуэрто-Белло на территорию нынешней Колумбии с золотом и драгоценными камнями. Были также и другие ценные грузы, но они, я так думаю, нас мало интересуют. После этого оба конвоя соединялись в один и выходили в Атлантику либо через Флоридский, либо через Наветренный пролив. Если мы знаем точную дату выхода, то можем появляться неподалеку от Гаваны спустя 5-6 часов после выхода и догонять конвой. Раньше появляться нецелесообразно, чтобы не спугнуть испанцев, а за это время они уйдут достаточно далеко от порта. Надо исключить возможность утечки информации. Конвои растягивались на большое расстояние, что делало их легкой мишенью для пиратов. Я так понял, пиратов нам придется отстреливать в первую очередь, чтобы не мешали? Разумеется. Пока очень интересно, продолжайте. Так вот, догоняем конвой и действуем с наветренной стороны, чтобы затруднить маневрирование парусником. Пушки БМП легко собьют весь рангоут, после чего галеон развернет бортом к волне, и он не сможет изменить свое положение, а после этого можно спокойно подходить к нему с носа и брать на абордаж со скифов и катера. На носу галеона обычно всего 2-4 орудия, их легко можно подавить. Более многочисленные бортовые пушки не смогут вести огонь по абордажной группе. Так. А почему не с кормы? Во-первых, корма очень высокая, и на нее трудно забраться. Во-вторых, если испанцы окажут сопротивление, а они окажут обязательно, то нам придется подавить огнем их кормовые орудия, а в корме капитанская каюта, где может храниться много чего ценного. При абордаже с носа такой проблемы нет. Он гораздо ниже кормы, и там вряд ли будет что-то ценное на уровне палубы. Только в трюме. Но тут встает очень важный вопрос, Владимир Евгеньевич. Как вы собираетесь все добро с галеона на ТЗ перегружать? Там десятки тонн ценностей, особенно серебра. Катером? И шлюпками у нас есть две. Испанцы не применяли тяжелые контейнеры для перевозки. Все перевозилось в небольших ящиках и бочонках, которые можно кантовать руками. Портовых кранов и погрузчиков тогда еще не было.